গোপী জন্মাল জয় গিরি বরধারি জয় গিরি বরধারি যশোদা নন্দন জয় ব্রজ জনরঞ্জন জয় ব্রজ জনরঞ্জন তীরবন Шримад-Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад-Бхагаватам, песня 3, глава 4. Видура встречает Майтрея. Шри Утхава продолжает рассказывать Видуре о своем общении с Господом. «Дорогой Видура, когда я открыл Верховной Личности Бога свое сокровенное желание, лотосоокий Господь рассказал мне о своем трансцендентном бытии. Комментарий. В данном стихе особого внимания заслуживает слова «парамстхитам». Господь не открыл тайны своего трансцендентного бытия даже Брахме, когда разъяснял ему изначальные 4 стиха Шримад-Бхагаватам. Трансцендентное бытие Господа складывается из его отношений с преданными, занятыми трансцендентным любовным служением ему. Эти отношения Кришна явил в Двараке и Вриндаване. Описывая свое особое трансцендентное положение, Господь обращался исключительно к Утхаве. И, подчеркивая это, Утхава говорит «мне». Хотя при их разговоре присутствовал также великий мудрец Майтрея. Трансцендентное бытие Господа недоступно пониманию тех, в чьей преданности есть примесь спекулятивной философии или кармической деятельности. Господь крайне редко открывает тайну своих сокровенных деяний обыкновенным преданным, которых привлекает преданное служение, сочетающееся с философскими поисками истины и мистицизмом. Подобные деяния – суть непостижимые игры Господа. Так я узнал о пути самопознания от своего духовного учителя личности Бога. Затем, обойдя вокруг него, я покинул то место и пришел сюда, охваченный горем разлуки. Комментарий. Жизнь Шри Утхавы является символом 4 стихов Шримад-Бхагаватам. Тех самых 4 стихов, которые Верховный Господь поведал Брахме. Философы Майявади вырывают эти 4 великих и очень важных стиха из контекста и истолковывают их по-своему, пытаясь с их помощью подтвердить положение философии безличного монизма. В этом стихе дается достойный ответ таким философам-самозванцам. стихах Шримад-Бхагаватам изложено чистое теистическое учение, понять которое способен только человек, изучивший Бхагавад-гиту. Приверженцы бесплодных и неавторитетных философских теорий оскорбляют лотосные стопы Господа Шри Кришны, так как полностью искажают смысл Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, вводя в заблуждение простых людей и прокладывая себе прямой путь в ад. Как сказано в Бхагавад-гите, такие завистливые философы погрязли в невежестве и обречены влачить жалкое существование в течение многих будущих жизней. Они прикрываются авторитетом Шрипады Шанкарачари, но сам Шанкарачари никогда не осмеливался оскорблять лотосные стопы Господа Кришны. Господь Шри Чайтанья Махапрабху объяснил, что Шрипада Шанкарачари проповедовал философию Майявады, преследуя вполне определенную цель. Его философия нужна была для того, чтобы опровергнуть учение буддизма, отрицавшего существование души, но в его намерение не входило утверждать ее на века. То была чрезвычайная мера. Поэтому в своих комментариях на Бхагавад-гиту Шанкарачарья признал Господа Кришну верховной личностью Бога. Будучи великим преданным Господа Кришны, он не осмелился комментировать Шримад-Бхагаватам, так как это явилось бы прямым оскорблением лотосных стоп Господа. Однако его преемники и последователи, адепты философии Майявады, преследуя, как правило, корыстные цели, пишут свои никому не нужные комментарии на четыре изначальных стиха Шримад-Бхагаватам. Последователи философии монизма не имеют права даже прикасаться к Шримад-Бхагаватам, поскольку его великий автор сам закрыл им доступ к этому ведическому писанию. Шрила Вьясадева раз и навсегда запретил людям, которые занимаются мирской религиозной деятельностью, развитием экономики, удовлетворением чувств и стремятся к освобождению, пытаться понять смысл Шримад-Бхагаватам, предназначенного не для них. Великий комментатор Шримад-Бхагаватам Шрипада Шридхара с вами также категорически запретил прикасаться к Шримад-Бхагаватам всем, кто ищет освобождение или исповедует философию монизма. Это произведение не для них. Но несмотря на это, имперсоналисты упрямо пытаются постичь Шримад-Бхагаватам, извращая его смысл и тем самым оскорбляя стопы Господа, на что не осмеливался даже Шрипада Шанкарачари. Этим они только обрекают себя на дальнейшие страдания. Здесь необходимо особо подчеркнуть, что Удхава услышала объяснение четырех изначальных стихов Шримад-Бхагаватам от самого Господа, который на заре творения поведал их Брахме. Но Удхаве Господь открыл еще более сокровенную часть науки самоосознания – Парамам Стхитим. Постигнув науку самоосознания и любовного служения Господу, Удхава погрузился в печаль, вызванную разлукой с Господом. Пока человек не достигнет уровня Удхавы, то есть пока не будет постоянно ощущать разлуку с Господом, охваченной трансцендентной любовью к Нему, как это продемонстрировал Господь Чайтанья, он не сможет понять истинный смысл четырех изначальных стихов Шримад-Бхагаватам. Никто не имеет права искажать смысл Шримад-Бхагаватам собственными неавторитетными комментариями, тем самым вставая на опасный путь оскорбления Господа. Дорогой Видура, лишенный счастья лицезреть Господа, я совсем обезумел от горя. Чтобы смягчить эту боль и исполнить его волю, я направляюсь сейчас в Бадарика Ашрам, расположенный в Гималаях. Комментарий. Чистый преданный, достигший уровня Удхавы, постоянно переживает разлуку с Господом и в то же время всегда ощущает его присутствие. Чистый преданный ни на мгновение не прекращает трансцендентного служения Господу. Служение Господу – это основное занятие чистого преданного. Не в силах вынести разлуку с Господом, Удхава отправился в Бадарика Ашрам, чтобы исполнить его волю, ибо воля Господа не отлична от него самого. пока человек действует, исполняя волю Господа, он может постоянно ощущать Его присутствие. Там, в Бадарика Ашраме, Верховный Господь, воплотившийся в образе мудрецов Нары и Нараяны, с незапамятных времен совершает великие аскезы на благо всех дорогих Его сердцу живых существ. Комментарий. Бадарика Ашрам, расположенный в Гималаях, обитель Нара-Нараяны, является святым местом для всех индусов. Даже в наши дни тысячи благочестивых индусов приходят туда, чтобы выразить почтение воплощению Бога Нара-Нараяне. Из этого стиха явствует, что 5000 лет назад святые люди, подобные Удхаве, также посещали это место паломничества, которое уже в то время считалось очень древним. Обычному человеку очень трудно добраться до Бадарика Ашрама, поскольку он расположен в труднодоступном районе Гималаев, и дорога к нему почти круглый год завалена снегом. Попасть туда можно только в течение нескольких летних месяцев, и такое паломничество никогда не бывает легким. На земле есть 4 дхамы, царства Бога, символизирующие планеты духовного мира, к которому относятся Брахмаджоти и Вайкунхи. Это Бадарика Ашрам, Рамешвара, Джаганатхапури и Дварака. Следуя по стопам таких преданных, как Удхава, религиозные индийцы и по сей день посещают эти святые места, чтобы достичь совершенства на пути духовного самоосознания. Шри Шукадева Госвами сказал: «Трансцендентное знание помогло Видуре справиться со скорбью, охватившей его, когда он услышал от Удхавы о гибели своих друзей и родственников». Комментарий. Видура узнал от Удхавы о последствиях битвы на Курукшетре, гибели своих друзей и родственников, уничтожении рода Яду и уходе Господа из этого мира. На какое-то время услышанное повергло его в глубокую скорбь. Однако затем Видура, обладавший трансцендентным знанием, сумел с его помощью справиться с нахлынувшими чувствами. Скорбь, вызванная утратой тех, с кем в течение длительного времени нас связывали кровные или дружеские узы, вполне естественна. Но, как сказано в Бхагавад-гите, мы должны научиться преодолевать эту скорбь с помощью высшего, трансцендентного знания. Удхава и Видура начали говорить о Кришне на закате. И теперь, благодаря общению с Удхавой, Видура понимал трансцендентную науку гораздо глубже, чем до встречи с ним. Когда Удхава, преданный Господа, облеченный Его особым доверием и стоявший во главе всех остальных преданных, уже собрался уходить, Видура, движимый любовью, обратился к Нему с просьбой. Комментарий. Видура был намного старше Удхавы. Удхава был братом и ровесником Кришны, тогда как Видура – ровесник Васудевы, по возрасту годился ему в отцы. Однако, поскольку Удхава, несмотря на свою молодость, достиг совершенства в преданном служении Господу, его называют здесь главой всех преданных Господа. Видура знал об этом и потому обратился к Удхаве с подобающим почтением. С такой учтивостью относятся к друг другу настоящие преданные. Видура сказал: «О Удхава, поскольку слуги Вишну, Верховного Господа, странствуют по свету, чтобы служить другим, будет вполне уместным, если ты соблаговолишь посвятить меня в науку самоосознания, которую поведал тебе сам Господь». Комментарий. Слуги Господа – истинные слуги общества. Живя среди людей, они не имеют никаких других интересов, кроме одного – дать им трансцендентное знание. Знание о том, в каких отношениях живые существа находятся с Верховным Господом, о деятельности в рамках этих трансцендентных взаимоотношений и о высшей цели человеческой жизни. В этом заключается истинное знание, способное принести обществу подлинное благоденствие. Знание, связанное с удовлетворением потребностей тела, таких как еда, сон, совокупление и самозащита, которое принимает форму различных отраслей науки, это временное знание. Живое существо представляет собой нематериальное тело, но вечную, неотъемлемую частицу Верховного Существа. Вот почему для него так важно возродить в себе сознание о природе собственного «я». Не имея такого знания, человек проживет свою жизнь впустую. Ответственная миссия распространения трансцендентного, то есть духовного знания, поручена слугам Господа Вишну, и потому они странствуют по Земле и другим планетам Вселенной. Таким образом, знание, полученное Удхавой от самого Господа, должно быть доступно людям, и в первую очередь тем из них, кто, подобно Видуре, достиг высот преданного служения Господу. Истинное, трансцендентное знание передается по цепи ученической преемственности от Господа к Удхаве, от Удхавы к Видуре и так далее. Высшее трансцендентное знание невозможно обрести с помощью далеких от совершенства рассуждений о природе Абсолюта, как это пытаются делать любящие поспорить мирские философы и эрудиты. Видура горел желанием получить от Удхавы то сокровенное знание, которое называют «парамамстхитим». Знание, позволяющее постичь Господа и его трансцендентные игры. Хотя Видура был старше Удхавы, он тем не менее хотел стать его трансцендентным слугой. Этому принципу, лежащему в основе системы трансцендентной ученической преемственности, учил также Господь Чайтанья. Господь Чайтанья говорил, что духовное знание имеет право передавать кто угодно – брахман, шудра, домохозяин или саньяси, при условии, что он в совершенстве знает науку о Кришне. Истинным духовным учителем является тот, кто постиг науку о Кришне. Шри Удхава ответил: «Дорогой Видура, ты можешь стать учеником великого мудреца Майтреи, который находится неподалеку и которому поклоняются, чтобы обрести трансцендентное знание. Это знание открыл ему сам Господь, Личность Бога, перед тем, как покинуть этот бренный мир». Комментарий. Даже тот, кто обладает обширными познаниями в духовной трансцендентной науке, должен избегать оскорбления, которое называют «марьяда вьяти крама» нарушение субординации в отношениях с человеком, занимающим более высокое положение. Священные Писания предостерегают нас от нарушения закона, запрещающего марьяда вратикраму. Ибо, приступая его, человек сокращает свою жизнь, лишается богатства, славы, добродетелей и всех земных благ. Знать духовную трансцендентную науку значит уметь применить ее на практике. Удхава, хорошо знакомый со всеми тонкостями трансцендентной науки, посоветовал Видуре обратиться к Майтрее Риши, чтобы тот открыл ему трансцендентное знание. Видура хотел, чтобы его духовным учителем стал Удхава, но Удхава отказался от этой роли, поскольку Видура годился Удхаве в отцы, и, следовательно, Удхава не мог стать его учителем, тем более, что в то время неподалеку находился Майтрея. По правилам этикета, даже тот, кто компетентен и учен, не должен давать наставления другим в присутствии человека, занимающего более высокое положение. Поэтому, несмотря на то, что Удхава в совершенстве знал трансцендентную науку, получив наставление от самого Господа перед его уходом из этого бренного мира, он тем не менее решил направить почтенного Видуру к старцу Майтреи. И Удхава, и Майтрея получили наставление от самого Господа, поэтому и тот, и другой мог стать духовным учителем Видуры или любого другого человека. Однако Майтрея, благодаря своему преклонному возрасту, пользовался преимущественным правом на роль духовного наставника, особенно потому, что в данном случае речь шла о Видуре, который был намного старше Удхавы. Духовным учителем ни в коем случае нельзя становиться ради достижения таких ничтожных целей, как богатство и слава. Духовным учителем можно стать только ради того, чтобы в этом качестве служить Господу. Господь никому не прощает такой дерзости, как марьяда вьятикрама. Никому не позволено пренебрежительно относиться к убеленному сединами духовному учителю, чтобы за его счет возвыситься самому и тем самым добиться богатства и славы. Дерзкое поведение такого самозванного гуру губительно сказывается на его духовном развитии. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 19 по 26, 4 главы 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Видура встречает Майтрею». Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах.